Герман Брох, 1886-1951. Рассказ служанки Церлины. Часы на городских соборах только что пробили два раза, в разнобой и гулко. Только тот оставшийся от барокко с игрой и колокольчиками звон, что доносился со стороны замка, мягкой линии холма, взнесенного над городом, выделялся серебряной чистотой мелодии. Летний воскресный день клонился к закату, скучнее и медлительнее, чем прочие дни недели, и А, лежа на кушетке в своей комнате, про себя отметил: скука воскресного дня — явление атмосферное. Затишье обычной городской суеты передалось и воздуху. А кто не хочет ему поддаться, должен с утроенной энергией работать по воскресеньям. В будний день, изнывая ты даже от праздности, соборных часов не услышишь. Работать? А вспомнил о бюро, которое устроил себе в деловой части города. По временам он развивал там деятельность прямо-таки лихорадочную, чаще проводил дни в праздности, что не мешало его мыслям кружить вокруг денег и способов их добычи. Это его раздражало. В его нюхе на деньги, умение их делать, было что-то жутковатое. Конечно, конечно, он любил и поесть, и выпить, и вообще пожить с комфортом, но деньги как таковые он не любил. Напротив, дарить их доставляло ему наслаждение. Откуда же эта сверхъестественная легкость, с которой он притягивал к себе деньги, в размерах, много превосходивших его потребности? Проблема, куда бы получше и посолиднее вложить деньги, всегда казалась ему сложнее, чем вопрос о том, как их заработать. Теперь скупал он дома и поместье почти даром, поскольку платил обесцененными марками. А радости это не доставляло никакой. Почти тягостное исполнение долга. Утром, еще из-за солнца, жалюзи были спущены, и хотя теперь надвинулась уже послеобеденная тень, он ленился поднять их. А это было и кстати. В тени не так жарко, а вечером окна откроют. Лень, как всегда, оборачивалась ему на пользу. При этом он не то чтобы был по-настоящему тяжел на подъем, просто ему трудно давалось любое решение. Упорствуя, он ничего не мог добиться от судьбы. Нет, пусть судьба сама за него решает. А он всегда отдавался ей, не теряя, впрочем, бдительности, даже некоторого коварства, необходимого при той несколько причудливой системе управления им, которую выработала сия решающая инстанция. Судьба посылала ему опасности, от которых он бежал, на пути подбирая деньги. Безумный страх его перед выпускными экзаменами, перед застигающими врасплох экзаменаторами, которым в руки судьба вложила ужас кары, страсть к потрошению, перед натиском которой улетучивались последние знания, этот безумный страх заставил его 15 лет назад бежать в Африку. Без единого цента, ибо разгневанный выходкой сына отец дал лишь в обрез на дорогу, высадился он на побережье Конго, тугой на решение и без денег, но счастливый, потому что неизвестность не сулила экзаменов, требуя только веры в судьбу. Он и поверил тогда в нее, податливо, но как бы с опаской. И потому-то, может, из-за опаски, а может, из-за податливости, деньги у него с тех пор не переводились. Работал ли он помощником садовника, кельнером или клерком, он до тех пор удовлетворительно исполнял свои обязанности, которых в первое время переменилось немало, пока не бывал спрошен о предшествующей подготовке и соответствии. Спрашивали его об этом, и он немедленно оставлял место. унося, правда, всякий раз несколько большую сумму, потому что, как это водится в колониях, всегда находилась возможность подработать, а подработки вскоре превратились в основную работу. Забросила его в Капштадт, забросила его в Кимберли, забросила его в алмазный синдикат, совладельцем которого он стал, и все-то бросала его судьба, привычка уклоняться от неприятностей, от допросов-расспросов, грозивших ему тем-то и тем-то. Он и припомнить не мог, чтобы вмешался во что-нибудь по собственной воле. Нет, всюду несла его неповоротливая нерешительность, та деятельная неповоротливость, что была его верой в судьбу. И с ней-то он всего и добился. Неспешное пережевывание жизни, неспешное пережевывание судьбы сказало что-то в нем и перенесло его, благополучного и довольного, в сегодняшний день. Пусть себе тает, сходит на нет воскресенье. Пусть остаются опущенными жалюзи. Все равно все обернется как нельзя лучше. Тут, вероятно, после робкого стука, дверь приотворилась, и в нее просунулась голова старой служанки Церлины. — Вы спите? — Нет-нет, входите, входите. — А она спит. — Кто? Вопрос был дурацким. — Конечно же, старая баронесса. По морщинам легко пробежал почти незаметный бриз презрения. — Да, это... крепко спит. И тут же добавила, словно подтверждая незыблемость полдня, первого номера его программы. А Хильдегард ушла уже. Выбледок. Что такое? Она уже совсем вошла в комнату, держась на почтительном отдалении, но опираясь вследствие подагры на выступ комода. Она ведь сделала ее себе от другого, Хильдегард-то. Как не задето было его любопытство, он не мог ему потрафить. — Послушайте, Церлина, я ведь всего-навсего квартирант здесь, и все это меня не касается. Я и слушать-то не хочу. Она посмотрела на него, с сомнением качая головой. Вы ведь думаете об этом? О чем вы думаете? Испытующий взгляд ее сердил и беспокоил его. Брюки, что ли, у него застегнуты не как следует? Было досадливое чувство, что его на чем-то поймали, и хотелось в открытую сказать, что думал он сейчас о деньгах. Но с какой стати он должен отчитываться перед служанкой? Он промолчал. Она, однако, почувствовала его замешательство и не сдавалась. Не касается. Коснется уже, как пришлепает к вам в постель. Помилуйте, Церлина, да что это вам взбрело на ум? Не обидясь, она продолжала. Все-то она увиливает. А спала бы с любовником, что надо. И все бы у нее было в порядке, была бы женщина как женщина, а то уродина каких нет. Все только прикидывается женщиной, будто тайком к любовнику бегает, да не умеет порядком скрыть. Вот и разыгрывает неумелость-то. Возьмет молитвенник и будто в церковь. А кто ж не знает, когда служба? Вот все и должны догадаться, что хитрит. Должны догадаться. Получается вроде обмана, а на самом-то деле обман вдвойне, за которым черт знает что. Уж не знаю, что она делает с молитвенником своим в той постели, куда бегает. Не мое это дело, но я разузнаю, все разузнаю. Она подождала немного и, не получив ответа от А, зажмурившего глаза, словно в знак обороны, подошла поближе, скользя одной рукой по комоду, а другую несколько принужденно опустив вдоль бедра. Я все разузнаю. Разузнала ведь, как стару, как госпожа баронесса заимела ребенка. Быстренько разузнала. Не так уж я была тогда молода да глупа, хоть и давно это было, лет уже 30 слишком. Я тогда еще служила... Да, служила я тогда у госпожи генеральши. Это блаженной памяти мать госпожи баронесс. Дом-то был богатый, куда там. Я у них первой камеристкой, а вторая была, вроде сказать, моим адъютантом. Да еще у нас кухарка была с помощницей. И пока жив был их сиятельство, господин генерал, держали для грубой работы в доме еще денщика, и на стол он нам накрывать помогал. Только в то время, когда это случилось, их сиятельство уже померли. И вот однажды, в феврале было дело, как сейчас помню, еще все окна мокрым снегом залепило. Звонит это в звоночек сиятельная госпожа. Вхожу я и слышу, Церлина говорит, знаешь, нам бы нужно сократить здесь дом. Однако совсем терять тебя мне бы не хотелось, да-да, так и выразилась. Ты бы, говорит, не против была перейти к моей дочери? Она ждет ребенка, и мне бы покойнее было, если бы при внуке моем была ты, а не чужая девушка. Вот так проговорила она со мной, и я подчинилась, хоть и с тяжелым сердцем. Не так уж мало мне было годов, и лучше бы, конечно, самой нарожать да нянчить. Но, коль взялась служить у господ, выбрось такие мысли из головы. Уж ежели ты служанка, не вздумай заводить ребенка, бойся этого как огня. Жалко себя было ужас. Меня отхватило бы хоть на дюжину. А уж и в соку я была, как пришла к их сиятельству, к госпоже... Она сделала рукой смелое движение, призванное, как видно, обозначить цветение плоти, но напоминавшей в этом случае скорее гротески Гойи. Видели б вы меня тогда. Ну, просто кровь с молоком. А груди-то как торчали. Каждый норовил зацепить. Даже господин барон. Он тогда еще не был председателем суда, а всего-то судебным советником, и тот не мог удержаться. Думаете, раз он был молодожен, то и позволить себе ничего такого не смел? Как бы не так. Но он был из таких, что стоят выше всяких желаний, что ради чистоты души своей вообще не должны бы желать женщину. Ее-то... Она ткнула большим пальцем в дверь у себя за спиной. Он, наверное, и не желал никогда. Да и не такая она была, чтобы доставить ему много удовольствия. Я-то уж точно могла бы дать удовольствие, но не хотела, хоть и был он красивый мужчина. Да только это нанесло бы вред его душе. Вместо того я все миловалась со слугами их сиятельства, и хоть нравилось мне это занятие, а выходило не очень-то складно. До настоящего-то, до постели, почти никогда и не доходило. А больше все так. Задерешь платье где-нибудь в темной комнате, в салоне ли, пока господа в театре. Для девушки, что нанимается в город служить, это уж дело обычное. У парней свои девушки дома остались в деревне, им и дела нет, что со мной им может приятнее, или что я, может, красивее, потому как тот, кто ждет, завсегда в своем праве. Вот так-то. «Дни юного цветения», — это была, очевидно, цитата, — «разве в ад вернешь?» Больше 12 лет я провела у сиятельной госпожи, а тут вот забеременела эта... Палец снова указал на дверь, а не я. Хоть я все еще была куда аппетитнее, чем она, но она выиграла. И я заступила на службу при ней и ее ребенке. Она остановилась, чтобы перевести дух. И, не обращая особого внимания на своего слушателя, усевшегося между тем на своей кушетке, продолжала. Когда родился ребенок, Хильдегард-то это... Господину барону уже было под 50, и он только-только сделался председателем суда. Может, ему и не очень было по нраву, что я появилась в доме. Он-то уж наверняка не забыл, что когда-то цапал меня за груди. И я не забыла. Такие вещи не забываются, застревают в памяти навсегда. Теперь-то, конечно, ходи я хоть голый и будь хоть аппетитнее прежнего, он уже не смотрел в мою сторону. Он стал тем, чем ему было назначено, человеком, которому не до женщин. Да хоть бы он и не мог уже. Таких ведь много, что не могут. А потому особенно хотят эти-то самые противные. Нет, у него «не могу» выходило из «не хочу», и это его еще больше украшало. Если б Хильдегард была его дочь, она была бы красивой женщиной. Тут А решился возразить. Она и есть красивая женщина. Я, когда впервые увидел портрет председателя суда в столовой, то сразу обратил внимание на то, как они похожи. Церлина усмехнулась. «Это я. Я сама сделала ее похожей на него. Когда она была маленькой, я то и дело водила ее к портрету и учила ее смотреть, как он. Ведь все дело во взгляде». Сообщение, что и говорить, неожиданное. А задумался. «Вместе со взглядом она должна была приобрести и его душу. Этого-то я и добивалась, конечно, как раз этого. Но она женщина, и в ней кровь другого». «Кто был этот другой?» — произнес он почти против воли, вложив в вопрос нечто большее, чем просто любопытство. «Другой?» — усмехнулась Церлина. «Да, другой захаживал иногда к сиятельной госпоже на чай. Поначалу мне и ни к чему было, что и госпожа баронесса повадилась к нам заглядывать, и все без мужа. Но что другой-то, господин фон Юна, тоже был очень красив, это я заметила сразу. Рыжевато-каштановая бородка, рыжевато-каштановые кудри, кожа чуть темнее морской пены, а держался так, словно изготовился к танцу. Да уж обзавидоваться можно, какого себя отыскала красавчика. Только если вглядеться получше, за красивой бородкой, даже за красивыми губами проступало в лице что-то противное. Это «не могу» и «всегда хочу» — противная похоть, что от слабости. Охмурить такого, ну, легче легкого. Захотела б я и в первый же день... Она точно раздавила блоху пальцами, имела бы его как миленького. Сиятельная госпожа говорила, он где из тех, что постоянно в разъезде, на дипломатической службе. Что ли, дипломат, значит? Ладно. Обосновался он в старом охотничьем флигеле. Рука ее указала куда-то далеко. Да не охоты ради, а ради баб. Они у него там не переводились. Люди, конечно, больше догадывались, чем знали. Он-то все делал, чтобы раздразнить любопытство своими исчезновениями, да появлениями, да многочисленными женщинами. И мне любопытно было. А из лесничихи, что у него прислуживало, слово было не вытянуть. Держала она язык за зубами, и все тут. Тот я удивлялась, когда он ее прогнал. Для службы своей вполне годилось. Вот так он и жил. А ребеночек на первых порах ужасно был на него похож. Как же, думаю, они покажут ему ребенка-то? Прям сгорала я от любопытства. Ну, она выпуталась. Внученька должна была в день исполнения 2 месяцев нанести визит бабушке. Вот, думаю, вот тебе и случай. Приехали мы к сиятельной госпоже, значит, ребенка спать уложили в гостиной, а меня на аркане из комнаты было не вытащить, потому что знала, сейчас и этот явится, вроде как невзначай. И как она себя выдаст, я уж в точности себе представила. Долго-то ждать не пришлось. Я чуть не рассмеялась, когда она и впрямь его ввела, и уж вовсе чуть не прыснула, когда он над кроваткой наклонился. Папаша-то! А она от волнения так и хвать его за руку. Вроде взаправду волновалась, а вроде и притворство одно. Он-то был похитрей, заметил, что я за ним наблюдаю, и уже на выходе посмотрел на меня, как будто через этот взгляд от отцовства своего отрекался, и глазами-то сказал, что не она, а я была бы для него подходящей. А мне-то что было терять? Тоже глазами показываю, что, мол, поняла. Давняя улыбка-ответ, словно по волшебству, явилась вдруг на ее лице, засветилась, как старчески сморщенное, старчески увядшее эхо себя самой, и была из-за этой своей усохшести чем-то вечно длящимся, как вечно длящийся ответ. Дала я ему это понять, и сама смекнула, что дошло до него, что проняло его. Не успокоится он теперь до тех пор, пока не переспит со мной. А мне того и надо. И меня-то саму забрало, хотя ни он, ни я вроде прежде к этому не стремились. Человек немногого стоит. И не только бедная служанка из деревни, нет, всякий человек. Святой разве так мудрый силен, что может не размениваться на дешевку? Но ведь и для старости, для влечения, как оно недешево стоит, нужна сила. И хуже всех те, что из-за слабости своей, из-за никуда негодности, делают вид, что они де выше всех. Они-то самая дешевка и есть, все эти хитрецы, что лгут из трусости, да и слабости, да орут погромче о своем душевном дерьме, чтобы заглушить истинную свою натуру, потому что слишком груба она для них, а пуще того, потому что они вообще не имеют о ней понятия и полагают, что этим ором отвлекут ее и удержат. Душа у них, видишь ли, нацелена, чтобы страсть удовлетворить, и в то же время, чтобы ее заглушить. А госпожа баронесса? Ни слова громкого во весь день, да и голову заложу, ничегошеньки, кроме душевного дергания, во всю ночь. Конечно, не ее вина, что никогда она не была настоящей женщиной и не могла ею стать, с таким-то святошей, как господин барон. Чего же удивляться было, что досталось другому, похотливому? Ребеночка она с ним прижила во время последней поездки своей на воды. Совпало все день в день. Ну и что же? Почему тогда не осталась с ним? Почему не сбежала к нему в охотничий флигелек? Куда там? Похоть для этого была слишком мала, а страх слишком велик. Сама же слишком была слабой да лживой. С таким же успехом можно было ей предложить улечься с ним на базарной площади. Все же хотелось мне ей помочь, в ущерб, так сказать, собственным чувствам, несмотря на ревность. Да разве ей что втолкуешь? Наконец, когда господин председатель суда уехал как-то в Берлин, взялась я примехонько за дело. «Госпожа баронесса», — говорю я ей, — «неплохо бы вам, госпоже баронессе, иной раз и гостей позвать». Она так с дуру-то. Гостей? А кого же? Ну, я вроде как бы, между прочим, ну, хоть господина фон Юну. Смотрит на меня эдак сбоку и подозрительно так говорит. Ах, нет, только не его. Ладно, думаю, поглядим. А в ней-то засела, и через пару деньков и впрямь зовет его на чай. У нас тогда еще вилла была, самый шик. Приемные комнаты со столовой внизу были, и мебели просторно, не как здесь, где только и знаешь, что обо все спотыкаешься, порядок навести никакой возможности, особенно когда Хильдегард мне не помогает. Так вот, была тогда у нас настоящая гостиная зала, и госпожа баронесса сидела там с ним, ну, прямо за километр друг от друга. Я им подавала, на взгляды его не отвечала, а под конец попросила дозволения совсем уйти. Светелка моя там, на мансарде, тоже, конечно, была загляденье, не сравнить с теперешней. Когда же я попозже прокралась посмотреть, как у них идут дела, все было по-прежнему. Сидели себе спокойненько, теперь уж в салоне. Он скучливо так поглядывал своими бархатными глазами, и даже когда она поднялась, чтобы налить ему чашечку свежего кофе, он и не попытался коснуться ее руки или там погладить.